Фальконе ругали тогда все, кому не лень. Между делом он перевел Плиния, в Париже ему досталось и за Плиния. Теперь приехала Екатерина с маркизом Жюнье, а с ними Потемкин, который, слава богу, хоть понимает, как трудно переводить Плиния. Но все хором винили Фальконе за то, что Громкамень, с таким трудом в Петербург доставленный, мастер безжалостно обтесал, уменьшив его исполинские размеры. Фальконе устало ответил, что нельзя же Петра I помещать поверх неуклюжей глыбищи, поросшей травой и мохом, к тому же еще и треснувшей от удара молнии. «Я не понимаю, ради чего меня звали в Россию. Если только за тем, чтобы водрузить на площади уникальный булыжник, так для этого занятия достаточно опыта Ивана Бецкого». «Ладно», — согласилась Екатерина, кутаясь в шубу, — «делайте дальше как угодно, но прежде заключите почетный мир с врагами, как я заключила мир с султаном турецким». «С турками», — отвечал Фальконе, — «мир заключить гораздо легче было, нежели мне с вашими придворными дураками». Екатерина потом говорила Потемкину: «Французы всегда бывают или юны, или стары, так как зрелый возраст проскакивают без задержки, словно курьеры мимо станции, на которой плохо кормят». Конюшенная контора уже готовила 1100 лошадей для проезда прусского принца Генриха, которого Фридрих посылал в Петербург ради уточнения политических разногласий. Генрих имел от короля еще и тайное поручение — избавить сердце Натальи Алексеевны от страсти к графу Разумовскому. Потемкин недавно получил датский орден слона, а принц Генрих привез ему прусский орден Черного Орла. В благодарность за это светлейший отправил королю в Сан-Суси целый мешок русского ревеня, столь ценимого в Европе. 10 апреля Наталья ощутила близость родов. Появление принца Генриха народ встретил с большим подозрением. «В прошлый раз приезжал, так чуму на Москву наслал. Гляди-ка, брат, чего он сейчас натворит. От народа, как ни прячь, ничего не скроешь. И петербуржцы знали, что разрешение великой княгини от бремени запоздало на целый месяц. Теперь все ожидали 300 выстрелов из пушки, если явится сын, или 150, если родится девочка. Но пушки молчали». На второй день Екатерина вызвала врача Крузе и графиню Румянцеву-Задунайскую, жену фельдмаршала, сведущую в женских делах. Пришел на помощь и славный хирург Тоди. Он без промедления хотел накладывать акушерские щипцы, предупредив императрицу зловеще: «Хоть по кускам, но дитя надо вытащить ради спасения матери». Екатерина просила его не спешить с ножом. «Лучше посоветуйтесь с моим Роджерсоном». Роджерсон заявил, что кесарево сечение необходимо, строение таза таково, что родить она не может. Это был первый сигнал с того света. И ребенок скончался в чреве матери, а кости бедер ее так и не раздвинулись. Екатерине доложили, что вскрылась Нева. По реке мощно двигается лед. А согласно петровским традициям, крепость, в честь открытия навигации, должна устроить салют пушечный. Но пушки были заряжены совсем для иной цели. «Не надо лишнего грохоту», — велела Екатерина. «Все ожидают иного салюта, и ударь пушки начнут радоваться». «Пусть они стреляют», — простонала Наталья. Роджерсон энергично настаивал на операции. «Это как решит Сенат», — отвечала ему Екатерина. «А любой Сенат, даже мудрейший, меньше всего схож с консилиумом гинекологов, Потому старцы долго размышляли, чем же кесарево сечение отличается от обычного сечения, розгами, допустим. Наталья Алексеевна иногда слезала с постели, переходила в кресло. Уже тогда ее комната, обтянутая зеленым тиком, стала наполняться зловонием. В матери гнил ребенок, и с ним же загнивала она. Принц Генрих прислал своего хирурга, но было поздно. Ему сказали, началась гангрена от разложения дитяти. Не спали канониры у пушек. Потемкин тоже не спал, проигрывая графу Панину 5000 рублей. Измученная болями, молодая женщина спокойно простилась с мужем. «Забудьте меня скорее!» И долго смотрела на графа Андрея Разумовского. Ей было уже безразлично, что люди болтают, и потому сказала любовнику при всех, «Этот мир был прекрасен для нас. Я буду ждать встречи с вами в другом мире». Екатерина велела звать Платона. Увидев своего духовника, великая княгиня зарыдала. Все удалились. Платон исповедовал умирающую. Екатерина дождалась его возле дверей с вопросом, «В чем секретном?» — призналась моя невестка. «Тайна предсмертной исповеди нерушима». На рассвете 15 апреля великая княгиня скончалась. Екатерина немедля распорядилась ободрать все обои в ее комнатах, штофы и занавески придать огню. Она сказала, «Догадываюсь, что сейчас газетеры в Европе уже строчат, будто я умертвила свою невестку, а посему приказываю врачам произвести вскрытие ради точных публикаций». Хирурги доложили ей, что зачат был мальчик. Очень крупный, около 9 дюймов в плечах. Природа сама предопределила ей умереть в родах. К тому же у нее было очень странное искривление позвоночника в форме буквы «С». Екатерина повторила, что прусский Ирод продал ей завалящий товар, а теперь ей все стало понятно. Перед смертью моя невестка известила меня, что в детстве была горбатой. Потом попала в руки шарлатана, который выпрямлял позвоночник ударами кулаков и пинками колен. Пока хирурги производили вскрытие, Екатерина распотрошила кабинет покойной. Из потайных ящиков была извлечена секретная переписка с послами бурбонских династий. Испания и Франция, как выяснилось, давали деньги не только Разумовскому, но платили и ей. В руках Екатерины оказался и список долгов Натальи — 3 миллиона рублей. Конечно, она надеялась расплатиться с кредиторами после своего занятия престола. А в лавках и на улицах судачил народ. Вот молодые-то мрут, а старую бабу сам черт не берет. Но принц Генрих мастак, как приедет, так и нагадит. Заметив, что ее сын безутешен в скорби, императрица выложила перед ним пачку писем. «Прочти и успокойся, раз и навсегда». Это была любовная переписка Натальи с Разумовским. «Не верю, не верю, не верю!» — кричал Павел. Екатерина брякнула в колоколец. Явился Платон. «Я не буду мешать вам», — сказала ему императрица. «Если не мне, так моему сыну. Доверьте тайну последней исповеди. И пусть он, глупец, осознает, что частная жизнь может опасно влиять на дела государственные». После этого она указала Елагину поставить в Царскосельском театре комедию Бомарше «Севильский цирюльник». Ну, тут уж все нахохотались до слез.